Глава 354. Хань Сюй Шань. «Что за великий драгонар?» Услышав незнакомый термин, спросил Мэн Хао. Он подошел к дрожащему практику из западной пустыни, который в благоговейном страхе смотрел на него. На вопрос Мэн Хао ответил не дрожащий практик, а молодая девушка в белом платье по имени Хань Сюй Шань. «Великий драгонар – это самый почитаемый титул среди драгонаров в западной пустыне. Чем-то похожий на титул «Бог тотемов». Оба символизируют практически недостижимый уровень могущества. Один разводит редких тварей, которые даже сильнее, чем земные неодемоны. Другой может управлять 5 или более тотемами. Боевое мастерство обоих в какой-то степени может сравниться со стадией отсечения души». Сияющий барьер вокруг девушки погас, и она убрала в сумку уставшую гусеницу. Когда Мэн Хао повернул в ее сторону голову, она сложила ладони и поклонилась. «Моё имя Хань Сюй Шань из клана Леденящего Снега. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность за спасение, почтенный». Измученные практики по обе стороны от нее с благодарностью смотрели на Мэн Хао, но их глаза все равно настороженно поблескивали. Всё-таки продемонстрированная им мощь напугала не только практика из западной пустыни, но и их. Всего одним взмахом рукава Мэн Хао убил целую стаю волков, превратил их кровь в туман, а потом кровавым дождем уничтожил все живое в радиусе 300 метров. Увиденное потрясло их до глубины души, но самое странное, они не могли увидеть культивацию Мэн Хао. От него исходила таинственная сила, которая заставляла окружающих выказывать ему только почтение. «Я не великий драгонар», — покачал головой Мэн Хао. «Но в одном ты права. Вы действительно обязаны мне жизнью». Он указал на землю и в то же время другой рукой надавил на лоб практика из западной пустыни. Мужчину затрясло, и свет в его глазах потух, словно он начисто лишился способности соображать. «Его культивация только на начальной ступени создания ядра», — мысленно подивился Мэн Хао. «Но под его началом было столько странных тварей, так это и есть драгонары западной пустыни». Мэн Хао более-менее разобрался в ситуации, но драгонеры раззадорили его любопытство, поэтому он опять повернулся к девушке в белом платье. «Но спас я вас не по доброте душевной», — сказал он. Оба охранника заметно напряглись, особенно после того, как они увидели, что стало с практиком из западной пустыни, когда Мэн Хао надавил ему на лоб. «Пожалуйста, назовите вашу цену, почтенный», — негромко сказала Хань Сюй Шань. «Мне нужна гусеница леденящего снега», — сразу же ответил он. Два практика рядом с девушкой нахмурились. Они пытались скрыть вспыхнувшее было раздражение, но не особо преуспели. Хань Сюй Шань колебалась лишь мгновение. «Почтенный, гусеница леднящего снега связывает себя узами с хозяином в очень юном возрасте. Насколько мне известно, в клане леднящего снега сейчас нет молодых гусениц, хотя мои сведения могут быть неполными. Если вы согласитесь вернуться со мной в город Святого Снега, я сделаю все возможное, чтобы отплатить за вашу помощь». Она посмотрела на Мэн Хао своими манящими очаровательными глазами. В них не было ни капли хитрости или двуличия. Она действительно была благодарна Мэн Хао за спасение и в то же время боялась его. Увиденное сегодня наполнило ее сердце глубочайшим ужасом. Ее слова не звучали вымученно или натянуто, но на самом деле ей они дались трудом. Девушку не покидало ощущение, что если она даст неверный ответ, то доброта этого незнакомца с большой вероятностью сменится враждебностью. Она не могла сказать наверняка, действительно ли его появление было случайностью или это все было заранее подстроено, но даже так он действительно спас ей жизнь. По возвращении в город Святого Снега она попытается вернуть должок. Мэн Хао ненадолго задумался, их взгляды пересеклись, и он едва заметно кивнул. Девушка в белом платье почувствовала несказанное облегчение. Пока они шли по лесу, двое ее спутников продолжали осторожно коситься на Мэн Хао. Практик из западной пустыни с отсутствующим взглядом плелся позади Мэн Хао, выглядело так, словно он совершенно не контролировал себя, что только усилило изумление Хань Сюй Шань и двух ее спутников. Город Святого Снега располагался в северной части Черных земель, довольно далеко от западной пустыни, но по сравнению с другими регионами не так уж и далеко. Эти края круглый год были скрыты под слоем снега и льда, отчего все вокруг искрилось и сверкало. Отсюда до занимаемого Мэн Хао бывшего города Дунло было много дней пути. Несмотря на членство обоих кланов в Союзе Девяти, они практически не контактировали между собой. Всё-таки положение этих кланов в Союзе Девяти в последние годы сильно ослабло. Несмотря на упадок, клан Леднящего Снега, некогда лидер всего Союза, по-прежнему сохранял гордость и обладал определённым авторитетом. Не стоит забывать и про слухи об их патриархе стадии отсечения души, который находился в уединённой медитации. Его не видели уже несколько сотен лет, но никто не мог с абсолютной уверенностью сказать, жив он или уже умер. Сам факт того, что он мог быть ещё жив, обеспечивал безопасность городу Святого Снега лучше любой армии. Вот почему даже на закате своей славы город Святого Снега по-прежнему сверкал великолепием. Сейчас в городе царила угрюмая атмосфера, каждый житель испытывал странное давящее чувство, словно чёрные тучи в небе с каждым днём опускались всё ниже и ниже. На кристальных, похожих на лёд стенах города Святого Снега стояли практики и бдительно следили за окрестностями. Снаружи города было неспокойно. В небе летало несметное количество и сине-чёрных водяных драконов. Они извивались в воздухе, поглядывая вниз своими ярко-красными глазами. Их свирепый рык вгонял душу в пятки любого наблюдавшего за ними практика. Сперва могло показаться, что водяным драконам нет числа, но в действительности вокруг города Святого Снега летало всего 50 чудовищ. На земле можно было увидеть 78 гигантских синих львов, каждый из которых достигал 20 метров в длину. Куда бы ни ступала их лапа, на земле оставалась тонкая корка льда. За спинами этих чудовищ находилось около 1000 практиков, взгляды которых были направлены на город Святого Снега. Все были одеты в чёрное, а лица каждого из них скрывала маска. У большинства из них культивация находилась на стадии возведения основания, поэтому они носили белые маски. Среди 1000 практиков только 30 скрывали свои лица за лазурными масками. Впереди стоял старик с длинными белыми волосами и серебряной маской. Судя по его ауре, он уже достиг стадии зарождения души. Поодаль на заснеженной горе разбили лагерь несколько сотен высоких мужчин. Их лица практически не выражали эмоций. Вдобавок на их коже поблескивали татуировки. У некоторых людей их было больше, чем у остальных. Их аура отличалась от других практиков. Она была немного более дикой и причудливой. Эти люди были родом из западной пустыни. Армии города Святого Снега и Дворца Чёрных Земель разделяло огромное пустое, покрытое льдом и снегом поле. Позади десятки тысяч учеников Дворца Чёрных Земель замыкали цепь вокруг города. Похоже, вот-вот должно было начаться сражение. Именно в этот момент вдалеке появился Манхао и остальные. При виде армии и чудовищ Манхао даже бровью не повёл. Но Хань Сюишань и двое её спутников тут же сникли. За целый день пути Манхао ни разу не спросил, почему они покинули город Святого Снега. Сама Хань Сюишань тоже не спешила делиться подробностями, но из разговора между девушкой и двух её спутников Манхао понял, что изначально их группа насчитывала более 30 практиков. Из них выжили только эти два охранника. «Похоже, мы не сможем попасть в город», – спокойно констатировал Манхао. Силы Дворца Чёрных Земель полностью окружили город Святого Снега, но пока ещё не дошло до штурма. Некоторые могли не сообразить, что, учитывая культивацию самого сильного бойца, стадию зарождения души, это была скорее пробная атака, нежели полномасштабный штурм. Хань Сюишань хотела было что-то сказать, но её прервал звук военных горнов. Крылатые водяные драконы устремились к городу Святого Снега, гигантские синие львы тоже сорвались с места, они настолько ярко сияли, что походили на огромные голубые стрелы света. Под звуки военных горнов практики Дворца Чёрных Земель поднялись в воздух. Позади них задрожала земля, когда на поле боя вышли два 90-метровых гиганта. Было не совсем понятно, откуда они взялись, но каждый их шаг сопровождался оглушительным грохотом. На плечах оба гиганта тащили по двуручному мечу около 300 метров в длину. Клинки выглядели щербатыми и древними, но от них исходила воистину устрашающая сила. Но если бы на этом всё ограничилось, тогда всё было бы в порядке. Но со вторым горном поле затопило Чёрное море. Оно состояло из десятков тысяч чёрных волков, которые, словно гигантская чёрная волна, понеслись к городу Святого Снега. Городской барьер замерцал, когда около 1000 практиков из-за стен поднялись в воздух. Они задействовали магические техники и предметы, направив всю эту силу через барьер в приближающихся тварей и практиков. Вдобавок из города вылетело 5 ярких белых лучей света. Над городом эти 5 лучей превратились в нечто напоминающее медленно вращающиеся планеты. С каждым оборотом они испускали дуги света, которые уносились за пределы городских стен. Невообразимый грохот сотряс небо и землю. Манхао еще не доводилось видеть такой странной битвы между практиками. После начала битвы Манхао заметил, как группа из нескольких дюжин человек вылетела из города. Как только они покинули пределы барьера, над ними возникло 5 летающих планет. С каждым оборотом они испускали дуги белого света, которые врезались в ряды тварей и разрывали их на куски. Водяным драконам в небе приходилось постоянно уворачиваться, поэтому они не могли к ним приблизиться. Не только один отряд перешел в наступление. Больше десятка таких групп практиков вылетели из города и атаковали армию Дворца Черных Земель. В воздухе смешался грохот взрывов, отчаянные вопли, визг и звуки боя. Манхао, разумеется, раньше видел полномасштабные сражения между практиками, но такой странной манеры ведения боя видеть ему еще не доводилось. Его сердце учащенно забилось. Он давно уже перестал быть новичком в мире культивации, поэтому ему не составило труда успокоиться. Его внимание больше всего привлекли 2 гиганта, медленно шагающие по полю брани. Каждый из них вызывал крохотные землетрясения, а их огромные мечи испускали невероятную ауру. Внезапно один из отрядов практиков города сменил курс и полетел в сторону Манхао и его группы. Ему могло, конечно, показаться, но в их глазах при виде Хань Сюй Шань он увидел радостный блеск. Судя по всему, эти люди хотели забрать ее обратно в город.